над головой звездопад. Поторопись, загадай, скорей, скорей, скорей. А звезды летят и летят, коснутся тебя и в рай. Быстрей, быстрей, быстрей. А за пушкой весна, упавшей звездою зовет, зовет, зовет, зовет. А на пушке война, и все кричат: вперед, вперед. И все кричат: вперед, вперед. Рядом упала звезда, рядом упал твой брат, твой брат, твой брат, твой брат. Он загадал навсегда, ну что, скажи, молчишь, солдат, солдат, солдат. Времени мало дано, ох, звездный сегодня закат, закат, закат, закат. Падает, стало темно, темно. Под связкой своих гранат.